Глава 10. Диана. Помешивая кашу, я краем глаза следила за Полиной. Она сидела на подушке на полу и возилась с игрушкой. За всю ночь она ни разу не разбудила меня. Утром тоже вела себя тише воды, ниже травы. «Солнышко», — позвала я, и она подняла на меня взгляд. Я протянула ей кусочек яблока, и она взяла его. «Ты любишь яблоки?» «Люблю», — ответила она, но так и не попробовала яблоко, а продолжала рассматривать меня. Сколько раз за вчерашний вечер и это утро у меня слезы наворачивались на глазах, сосчитать я не могла. Моя дочь жива. Она со мной. Это было больше, чем мечта. Я бы жизнь отдала за ее жизнь, не задумываясь. «Не хочу», — сказала Полинка, протянув мне яблоко обратно. «Не хочешь? А что ты хочешь?» «Играть», — прокартавила она. Сказать я ничего не успела. В кастрюле забулькала каша, и я поспешно открыла крышку. Полина положила игрушку на пол и встала. «Ты куда?» — встревожилась я. «Туда», — показала она на дверь и убежала. «Туда. Отлично». Я вздохнула и, снова помешав кашу, выключила. Завтракала Полина неохотно. «Где папа?» — спросила она, облизав ложку. «Папа...» «А и правда, где папа?» «Папа со своей другой женой, наверное. А может и нет». То, что рассказал Игорь, походило скорее на сценарий какого-нибудь дурацкого сериала, где у главной героини украли все: сердце, ребенка и жизнь. Но я-то не героиня сериала. «Что ты любишь пить?» — спросила я, поняв, что каша популярностью у Полинки не пользуется. «Пить?» — переспросила она. «Ну да, чай, какао. Что еще предложить, я и не знала». «Какао!» — ответила Полина живо, и я, воодушевленная, подскочила. Только какао в шкафчиках не было. Что угодно, только не какао. «Будем пить чай», — заключила я, достав заварку. Хотела спросить Польку, черный или зеленый, но одернула себя. Пока чай заваривался, я принесла из детской ведерко с конструктором. С ним я, по крайней мере, знала, что делать. Вывалила детальки прямо на пол, косясь на дочь. Она наблюдала за мной с нескрываемым интересом. «Мама, мы будем играть?» «Будем», — подтвердила я. «Но вначале тебе нужно скушать кашку. Договорились?» Полина медлила, и я боялась, что она начнет капризничать. Ночью я успела начитаться статей о кризисе 3 лет и готовилась к худшему. Но Поля послушно засунула в рот ложку. В холодильнике я нашла сливочное масло и кусок сыра. В кухонных шкафчиках были крупы, печенье и кофе. Но о большем Игорь не подумал. Полька съела еще ложку каши, а потом еще. «Я все», — объявила она спустя несколько минут. Я посмотрела на ее тарелку и с удивлением обнаружила, что правда все. «Теперь мы поиграем?» «Поиграем», — улыбнулась я и поманила дочь к себе. Она взяла было детальку конструктора, но я не удержалась. Поймала ее и обняла. Сколько могла обнимать ее, не знала. Мне нужно было убедиться, что она реальная, что я не брежу, что это не очередной сон. «Я тебя люблю», — сказала я и выпустила дочь. Она присела рядом со мной. Одна из деталей конструктора была сделана в форме сердечка, и Поля взяла ее. «На!» — протянула мне. «Это мне? И что это значит?» — спросила с наигранной бодростью. «Сердечко». «Сердечко?» Мое собственное сердце сжалось в очередной раз. Я взяла детальку, задержав руку дочери в своей. и украдкой стерла выступившие слезы. «Построй домик», — попросила Поля. «Давай вместе построим». «Мама Света со мной не строила». Имя жены Игоря резануло по больному, но я заставила себя улыбнуться. Она в прошлом. Больше я никогда не оставлю с ней свою дочь. Никакой мамы Светы. «А я буду строить», — сказала и начала скреплять детальки. Фундамент, стены. Приставляла одну к другой, время от времени прося Полю помочь мне, а сама не могла не думать об Игоре. Почему он все это время не давал знать о себе? Как он мог? Он же знал, как я хотела ребенка, как мечтала, что у нас будет полноценная семья. 4 выкидыша, а потом беременность. Первые месяцы я буквально дышать боялась. Но врач в женской консультации сказала, что все хорошо. Я расслабилась, и тут... Услышала шум из коридора. В замке провернулся ключ. «Это папа!» — воскликнула Полинка и, подскочив, бросилась к двери. Я поднялась вслед за ней. В коридоре стоял Игорь. В руках у него были пакеты и плюшевый тигренок. «Котя!» — воскликнула Полька и бросилась к отцу. А я не тронулась с места. Игорь бросил пакеты и поднял дочь на руки. «Папа, а я ела кашу», — доложила она. «Там мама домик». «Мама домик?» «Домик», — подтвердила Полинка. «Давай с нами». Игорь поцеловал ее и поставил на пол. Отдал тигренка и посмотрел на меня. «Ты построила домик?» — спросил он. «Да». «А я принес продукты». «Мы уже позавтракали, Игорь». «Вы — да, а я — нет. Может быть, покормишь меня?» Я посмотрела на пакеты, на него и ушла в кухню. Во мне боролось желание сказать ему, чтобы убирался и чтобы остался навсегда. 3 года. 3 чертовых года. «Диана». «Со вчерашнего вечера ничего не поменялось, Игорь», — сказала я резко, едва он вошел за мной в кухню. «И не поменяется». «Никогда?» Взгляд в глаза. Горло подкатило ком. Я хотела сказать «никогда», но не смогла. «Никогда» — слишком самоуверенное и жестокое слово, а я... Я все еще любила его. Пусть теперь любовь и была пропитана ненавистью. Диана. Игорь ел кашу, а я нарезала бутерброды, не понимая, зачем это делаю. Положила на тарелку и поставила на стол. Хотела, чтобы тарелка грохнула, но даже этого не получилось. Игорь поднял взгляд, и я отвернулась. «Диана». Он вдруг поймал мою руку. «Да что?» — воскликнула и тут же понизила голос. «Что, Игорь? Скажи мне, что? Чего ты ждешь от меня? Ты подумай, через что я прошла, представь, а потом...» «А ты подумай, через что прошел я», — сказал он вдруг с долей ожесточения, но руку мою выпустил. «Через что бы ты ни прошел, не сравнивай. С потерей ребенка не сравнится ничего». Он шумно выдохнул. Видимо, все-таки дошло. Убежавшая в комнату Поля вернулась с охапкой игрушек и вывалила все рядом с батареей. «Сейчас еще», — пропыхтела она и опять унеслась. «Похоже, она решила принести нам все свои сокровища», — усмехнулся Игорь, но напряжение между нами это не сгладило. Я взялась за мытье посуды, не сочтя нужным ему отвечать. «Скоро все закончится», — сказал он мне в спину. «Я это уже слышала», — отозвалась, не поворачиваясь. «Для меня уже все закончилось». «Не закончилось». Подойдя, Игорь развернул меня к себе лицом. Через пару дней мне придется отвезти Полину обратно. Света не должна ничего заподозрить до тех пор, пока я не разберусь с ее отцом. И что будет, когда ты разберешься с ее отцом? Поинтересовалась я с язвительностью, а в голове так и билось несколько дней. Что это за интриги? Почему ты не можешь с ней просто развестись? Да мы бы уехать могли, и все. Не могли, рявкнул Игорь и повторил сдержаннее. Не могли мы уехать. Ты считаешь, машина, из-под которой я тебя выдернул, случайность? Его взгляд проник в душу. Я приоткрыла рот, но ничего не сказала. Всматривалась в лицо Игоря, а по спине бежал неприятный холодок. «Я не отдам ей Полину», — сказала глухо спустя несколько секунд. «Я... Диана». Нас снова отвлекла Поля. Вторая охапка оказалась еще больше, но энтузиазм дочери не уменьшился. Она нашла в куче утенка и протянула мне. У утенка была шея в виде обтянутой тканью пружинки, ноги болтались. «Очень хороший», — сказала я. «Тебе». «Мне?» «Тебе», — подтвердила дочь. «Вот, спасибо», — улыбнулась я, хотя желания улыбаться не было совсем. Приободренная Полина в очередной раз убежала, а я со вздохом положила игрушку на край раковины. Игорь перевел взгляд с утенка на меня. На скулах его выступили жевлаки, зубы были сжаты, и я поняла, что он борется с внутренним конфликтом. На полу стоял домик из конструктора, на столе бутерброды, к которым он так и не притронулся. Все словно как всегда, но... «Я не должен тебе этого говорить, Диана». «Так не говори, если не должен». Психанула я и снова взялась за посуду, но Игорь развернул меня к себе. «Чёрт тебя подери, Диана!» — рыкнул он. «Некоторое время назад на меня вышли спецслужбы. Отца Светы подозревают в крупных финансовых махинациях, но подобраться к нему оказалось сложно. Им нужен был человек не просто внутри его корпорации, а внутри семьи». «И ты стал этим человеком?» — скептически спросила я. «Да, я стал этим человеком. Теперь ты понимаешь, насколько все серьезно. Я не могу рыпнуться, пока его не возьмут, но...» «Я хочу одного», — оборвала я. «Чтобы мне вернули то, чего меня лишили, мою дочь. Больше меня ничего не волнует. Ни ты, ни спецслужбы, ни отец твоей жены. Я не хочу ничего знать, не хочу никуда лезть. Мне нужен мой ребенок, и все». На его скулах снова появились жевлаки. Глаза потемнели. «Я верну тебе Полину», — сказал он глухо. «Клянусь, но...» «Но надо подождать», — нервно засмеялась я. Игорь шагнул ко мне и обхватил голову. Запустил пальцы в волосы. Мы стояли совсем близко. Он не пытался поцеловать меня, просто смотрел. Настоящее медленно подергивалось дымкой. Время растворялось, перенося нас в прошлое, в прихожую нашей квартирки, в утро, когда я провожала мужа в командировку, из которой он не вернулся. «Клянусь», — сказал он снова. Я сглотнула. Сопротивляться себе было сложно, только прошлого больше не было, было настоящее. «Мне не нужны твои клятвы», — ответила я, отступив. Взяла утенка, прижала к груди, к сердцу, и уже сама посмотрела Игорю в глаза. «И когда все должно закончиться?» «Я не знаю», — ответил он. Я горько хмыкнула и пошла в комнату. Поля выбежала навстречу, и я опустилась перед ней. Ее пальчики коснулись моего лица. «Мама!» Она стерла катящуюся слезинку, посмотрела мне за спину. «Мама плачет», — сказала громко. Игорь подошел к нам и тоже присел. погладил меня по спине. «Мама, не плачь», — попросил он. «Я же поклялся, что все верну». «Иди к черту», — прошипела я, тихо всхлипнув, и хотела подняться, но он удержал меня. Потянул на себя, и я упала прямо ему в руки. Хотела оттолкнуть его, не вышло. Его губы мазнули по моей мокрой щеке. Полинка сзади залепетала. «Я все верну», — сказал Игорь в который раз. «Тебе, Полину, себе, вас обеих, клянусь».